Когда ты живешь ради схваток, ради крови, то отношения с другими остаются поверхностными, и связи легко рвутся. Я ушел от нее без сожаления. Несколько лет я путешествовал вместе с Питером и Шарлоттой, привыкая к новой мирной жизни. Однако непонятная депрессия не проходила, пока однажды Питер не обратил внимания на то, что мне всегда становится хуже после охоты. Над этим стоило поразмыслить. За многие годы убийств и кровопролития во мне не осталось почти ничего человеческого. Я превратился в жуткое чудовище. И в то же время, каждый раз, когда я находил новую жертву, в памяти всплывали смутные воспоминания о прежней жизни. Наблюдая, как глаза людей изумленно распахиваются при виде моей красоты, вспоминал Марию и двух ее спутниц, и как я сам смотрел на них в ту последнюю ночь, когда еще был Джаспером Уитлоком. Эти взятые взаймы воспоминания значили для меня гораздо больше, чем для остальных, потому что я чувствовал все, что ощущали мои жертвы, и жил эмоциями людей, которых убивал. «Белла, ты ведь почувствовала на себе, как я могу управлять эмоциями окружающих, но понимаешь ли ты, как их эмоции действуют на меня? Каждый день я живу в окружении чужих чувств. Первое столетие моей жизни прошло в мире кровавой мести. Я все время кого-то ненавидел. После расставания с Марией это немного сгладилось, но я не мог не ощущать ужас и трепет своей добычи. Мне это стало действовать на нервы. Депрессия все усиливалась, и я ушел от Питера и Шарлотты. Хотя они были цивилизованными вампирами, но все же не чувствовали того отвращения, которое появилось у меня. Они всего лишь устали сражаться. А мне надоели любые убийства, даже убийства людей. И все же я не мог перестать охотиться. Что еще мне оставалось? Я попытался убивать реже, но так страдал от жажды, что в конце концов не выдерживал. После целого столетия легкой жизни самоконтроль оказался делом нелегким. Он у меня до сих пор хромает. Джаспер увлекся рассказом не меньше меня, и я удивилась, когда на его грустном лице расцвела улыбка. Я был в Филадельфии. Вышел на улицу днем, хотя еще не успел по-настоящему привыкнуть к этому. Началась гроза. Я знал, что под дождем оставаться нельзя, чтобы не привлекать внимания, и заскочил в ближайшую наполовину пустую закусочную. Глаза у меня потемнели, и никому бы не показались подозрительными, хотя на самом деле это означает, что я очень проголодался. Она сидела там и, конечно же, ждала меня. Джаспер усмехнулся. Не успел я войти, как она спрыгнула с высокого стула у стойки и двинулась мне навстречу. Я остолбенел. Никак наброситься на меня хочет. Мое прошлое научило меня, что только это могло быть причиной такого поведения. А она улыбалась. И от нее исходили такие эмоции, каких я никогда раньше не ощущал. «А я тебя заждалась», — сказала она. Я вдруг обнаружила, что Элли стоит у меня за спиной. «А ты склонил голову, как подобает воспитанному джентльмену с юга». И ответил: «Простите, мэм». Элли засмеялась. Джаспер улыбнулся, глядя на нее сверху вниз. «Ты протянула руку, и я взял ее, не успев подумать о том, что делаю. Впервые за почти 100 лет я почувствовала надежду». Джаспер взял Элли за руку. Элли усмехнулась. «А у меня гора с плеч свалилась. Я боялась, что ты так и не появишься». Они улыбались, не сводя глаз друг с друга. А потом Джаспер посмотрел на меня, и на его лице все еще отражалась нежность. Элис рассказала мне свои видения о Карлайле и семье Каллинов.